Глава 34. Купол поселения «Благословенное начинание», планета Кедрония, 4КВ67, двоеточие 3, 16-е Симпрария 416 года эры восстановления. Проходческий танк пробил грунт под куполом «Благословенного начинания» в 30 метрах от группы агента Ягда. Спирально-зубчатое рыло танка еще вращалось, раскидывая измельченную породу, когда из кабины выпрыгнули два клона, точные копии гума. — Смотри-ка, толстолобый, братишки твои пожаловали, — ухмыльнулся Ягд. — Нет, мощи превыше мощи Велодумана, — возгласил гум. — Воистину, — буркнул агент. Клоны приблизились. Один из них вышел вперед, приложил правую руку к сердцу и приветствовал Налгаты легким поклоном. — Мы рады видеть вас живыми, преподобная сестра. — Мир вам, дети-держатели! — Мы захватили все здешние рудники, сестра, и сейчас начнем атаку на поселение. Мы освободим Есихи от осквернителей. Идиоты, — прокомментировал агент. Может быть, вы поспешили? Налгата выглядела встревоженной. Мы стали сильными. Мы убили двух новых роботов Джитау. Мы сняли с роботов мощные пушки. Мы не боимся их оружия. А зря, — заметил Ягд. Он говорит... «От своего имени?» — обратился клон к Налгате, кивнув на агента. «Он говорит от моего имени», — защитила агента, знающая. «Разве сестры одобрили ваше восстание?» «Мы долго готовились. Мозг поселения сейчас плохо работает. Мы захватим начинание и летающие машины, а потом двинемся на центральное. Нас много, нас не остановят. Вся Есихи будет наша». «Почему вы не спросили старшую сестру, когда принимали решение?» Подземный город далеко, и если бы мы пошли спрашивать, то мозг начинания снова смог бы управлять полицейскими роботами. А сейчас все роботы мертвые, а Джитао и помощников шерифа мало, мы легко захватим купол. У нас есть и свои роботы, и пистолеты. — Как тебя зовут, брат? — спросил клона гум. — Я Тинх, брат. Я теперь командир над всеми братьями с рудника Скалистый. — А где командир Могр? — Он погиб. В бою с роботами Джитау. Он сражался как герой. — Горе нам! — возопил гум. — Мы победили роботов. — Горе и тебе, брат. Мы с других планет пришлют 100, потом 1000 роботов. Что вы тогда будете делать? — Никаких боевых роботов присылать не будут, — вмешался агент. — На купол направят линейный психотронный подавитель, а рудники зальют проникающим ядовитым газом. Дешево и эффективно. — Откуда ты знаешь, полукровка? — Тинх смерил Ягда подозрительным взглядом. — Я видел, как подавляли восстание на Тиронии, клон. Там спецназ 4-го флота за 20 минут отправил к вашему Велодуману 30 000 таких дураков, как ты. — Я не верю тебе. Они не применят яды. Если они отравят рудники, там нельзя будет добывать камни. — Вы как дети, лопочете бред? — агент присел на выступ скалы. — Объясняю. Специально для повстанцев-новичков. Боевой армейский токсин становится безвредным через 8 часов после применения. Одновременно он консервирует трупы, убивая гнилостные бактерии. Очень удобно, пока роботы-уборщики вывезут из рудников и сожгут то, что от вас останется, пройдет 3-4 дня. Обычные мертвые начали бы к тому времени разлагаться, заражать тоннели трупным ядом, а тела убитых боевым токсином могут лежать неделю и не вонять. «Все продумано!» «Надо прекратить восстание», — заговорила Налгата. «Поздно», — покачал головой второй клон. «Мы убили техников и главного оператора Скалистого. Сейчас 800 братьев и 12 наших роботов идут к поселению со стороны рудника Первой. Они убивают всех, кроме клонов и полукровок. Ими командует главный проповедник Салур и техник Димон с Первого». «Нам надо в подземный город», — сказал Ягд. — Вам надо в город, сестра. Тинх перестал замечать агента. — Да. — Это несложно сделать, преподобная. Мы с братом доставим вас на глубинные уровни и дадим вам транспортного робота. От рудника Первой до купола поселения «Благословенное начинание» строители былых времен проложили широкую магистраль. Позже ее накрыли полукруглым титановым кожухом. Изнутри этот внешний тоннель оброс магазинами, сервисными терминалами, стоянками мотомодулей, придорожными кафе и стал называться просто трассой. Восставшие клоны шли по трассе, оставляя за собой обломки и крошево. Законопослушные граждане бежали от их ярости к поселению. На подходе к шлюзу купола старший шериф О'Коннор с помощью роботов сооружал защитный барьер. Боеспособность трех полицейских киборгов восстановили. Их выдвинули за линию барьера. Над роботами висели прозрачные кабинки отключенного монорельса. В них шериф рассадил своих помощников людей, вооруженных гранатометами и пулевым оружием. Он рассчитывал, что задержит здесь клонов на час-полтора, пока прибудут военные с базы Гардик. Полковник Делла Вардо также обещал помощь службы в течение часа. Как только клоны приблизились к линии барьера на 100 метров, полицейские роботы включили акустические и электронные подавители. На последние надежды было мало, шерифам уже доложили, что клоны каким-то образом научились выключать свои контрольные имплантанты. Зато акустическая атака удалась, толпа разрушителей поредела. На мониторах было видно, как часть восставших в панике бежит назад к рудничным шлюзам первого, но это был последний успех О'Коннора. Клоны послали на штурм баррикады своих роботов. На двух из них техники восставших установили броню и портативные кинетические пушки, снятые с киборгов Джитау. Первым же выстрелом одной из пушек 200-килограммовый полицейский киборг был отброшен на 10 метров, смел строителей барьера и сам барьер. Кусок разбитого титанового щита вспорол старшему шерифу бедро. О'Коннор умер через 20 секунд. В последние мгновения жизни он думал о секс-служащей Заре, от горячего и послушного тела, которое всего 40 минут назад его оторвал сигнал тревоги. Второй выстрел пробил шлюзовую плиту купола и разрушил его внутренние переборки. Автоматика немедленно отключила освещение, трассы и шлюзов, на поселение упала тьма. Среди защитников благословенного начинания началась паника. Пушки тем временем продолжили разрушать купол. Каждый выстрел прошивал его на четверть диаметра. В огромные рваные дыры проник кедронийский воздух, его особый грибной запах расползся по коридорам нижних этажей. Люди спешно запирались в блоках жилых секторов, надевали комбинезоны и шлемы с фильтрами. Отдельные секторы автоматика герметизировала, не дожидаясь команд управляющего мозга. Клоны ворвались в купол всесокрушающей ордой. Они добивали раненых плазменными резаками, проламывали черепа имперских граждан железными прутьями и никого не щадили, даже полукровок. Они не издавали победных криков и не пели шахтерских песен. В жутком безмолвии, деловито, целеустремленно и торжественно они отбирали жизнь у своих творцов и господ. У тех, кого считали осквернителями величайшего из дел Вилудумана, творение существ, способных выбирать между добром и злом. Один из клонских отрядов продвигался к офису Джитау, второй сходу атаковал контрольно-информационный центр поселения, где укрылись уцелевшие полицейские и техники из команды Делла Варде, пытавшиеся восстановить мозг. Центр защищала оболочка из тартановых плит, а у техников нашлось оружие помощнее пулевых пистолетов. Они плаганами сожгли группу особо предприимчивых клонов, пытавшихся проникнуть в центр через вентиляционную шахту. В оставшее время прекратили атаку и перегруппировались. К дверям центра они послали гусеничного робота, вооруженного кинетической пушкой. Сминая тела убитых, он проехал по пустому коридору. Лобовую часть и катки робота защищала самодельная броня, собранная клонами из силовых ребер корпуса большого проходческого танка. Робот проехал поворот и надвигался на двери неотвратимо, как древний таран на ворота крепости. Защитники центра внезапно открыли одну из дверных створок и обрушили на робота всю мощь своего арсенала. Плазменные заряды ударили по броне и насквозь прожгли ее. Но за долю секунды до гибели робота его пушка успела выстрелить. Сверхтвердый стержень прошил оператора Плагана, его ранцевую батарею, двух техников, защитные экраны мозга, его радиаторы и креатронную капсулу процессора, вырвал броневую плиту с противоположной стороны центра. Плита раздавила архивный блок поселения вместе с архивариусом. Взрыв ранцевой батареи выжег операторский зал центра и прилегающие коридоры, разрушил пульт распределительного отсека энергетической станции. Системы жизнеобеспечения купола перешли на аварийный режим. Теперь поселение перешло под полный контроль восставших детей Вилудумана. Во тьме, едва подсвеченной красными лампами аварийного освещения, отряд клонов добрался до офиса Джитау. Его бронированные двери были открыты, внутри пусто. Барон Делла Варда и его телохранители успели погибнуть, гибнущее благословенное начинание.